Будучи, как и Лев I, верным учеником святого Августина, Григорий Великий добивался всемерного расширения своего авторитета, стремясь создать град Божий на земле. И в этом его порыве франкским государям отводилась не последняя роль. Впрочем, по мере изменения ситуации во франкском государстве, папы быстро переориентировались с ленивых королей меровингов на их новых хозяев майордомов. Один из преемников Григория I, Григорий III, над которым нависла прямая угроза быть осажденным лангобардами в собственном городе, обратился за помощью к Карлу Мартеллу прямо и недвусмысленно, сопроводив свое слезное послание ценными подарками, в числе которых оказались символический жест — ключи от гробницы святого Петра. Карл принял римское посольство с большими почестями, но ответил папе с вежливой сдержанностью. Он не мог оказать Григорию помощь в борьбе с лангобардами, с которыми в то время находился в союзных отношениях. Реализации планов Рима было суждено осуществиться после смерти Карла при его сыне и наследнике Пипине III. С благословения папы. Некоторые современные историки склонны полагать, что Пипина III, прозванного, как известно, за малый рост коротким, следовало бы вместо этого окрестить великим. Разумеется, такое утверждение, хотя этого прямо не сказано, делается в ущерб знаменитому сыну Пипина. Существование двух великих подряд не годится, и возвеличивание одного рикошетом преуменьшает другого. Оправдано ли это исторически? Ответом на сей вопрос и послужил рассказ. Пока же только заметим, думается, перед нами очередной из парадоксов, на который столь щедра новейшая историография. Отнюдь не принижая дело Пипина, все же в нем в лучшем случае можно видеть только предтечу, подготовившего почву для будущих всходов, тем более что первая фаза его деятельности не была единоличной. Незадолго до смерти, 741 год, майордом Карл Мартел передал старшему сыну Карло Ману Австразию с Зарейнской Германией, младшему же Пипину Нейстрию, Бургундию и Аквитанию. При этом он не забыл и сына от наложницы Грифона, которого наделил землями, разбросанными в разных частях государства. Но Карло Ман и Пипин предпочли лишить наследства побочного брата и бросили его в тюрьму. Это был опрометчивый шаг, поскольку, бежав из тюрьмы, Грифон стал центром притяжения всех антиправительственных мятежей. Ему немедленно оказали поддержку неспокойные магнаты, искавшие лишь повода для отделения от государства, в первую очередь герцоги Баварии, Алламании и Аквитании. Стремясь узаконить и укрепить свое положение, оба майордома извлекли из монастыря очередного ленивого меровинга и провозгласили его королем под именем Хильдерика III, 743 год. Затем они навели порядок в стране. Герцог Баварский подчинился, его аквитанский союзник бежал. Что же касается Аламании, то, залитая кровью, она была разделена на два графства, отданные под управление правительственных чиновников. Справившись со смутой, братья приступили к церковной реформе, начатой их отцом. Заметим, что в ее проведении Карломан участвовал в большей мере, чем Пипин, а душой предприятия оставался все тот же Бонифаций, тесно связанный с Римом. Реформа имела два основных аспекта. Первый — упорядочение церковной иерархии с усилением ответственности и дисциплины, всех категорий духовенства. Второе. Ликвидация негативных для церкви последствий бенефициальной реформы Карла Мартелла.